Глава 19. Москва. 17 мая 1682 года. «Матушка, почему ты здесь?» — спросил. «Проснулся, но и на том, слава богу», — сказала мама и перекрестилась. А после она строгим взглядом посмотрела на Анну, стоявшую в уголке и теперь смущавшуюся больше, чем, наверное, если бы я сейчас ее... В общем, сильно смущавшуюся. «Пойди прочь», — повелела Анне моя мама. «И кто сказал, что в России женщины забитые? Вот у меня с приходом матери вообще не складывается такое ощущение. Пришла, навела свои порядки, служанку мою выгнала. По-любому сейчас начнет отчитывать меня». «Сын, ты зело много натворил, чего негоже». Я смолчала, но ныне скажу все. И вправду выпалила мама и тут же накинулась на меня. Но потом она обняла меня и стала целовать. Странное, конечно, поведение, но мамы... Мамы они такие. Бронятся и тут же жалеть начинают. Я лежал с открытыми глазами и не понимал, что же происходит. Готовился к полной выволочке, что меня сейчас ругать начнут, в чем-нибудь обвинять. А меня окатили такой горячей материнской любовью, что как бы ожогов не осталось. Я ко многому был готов, но не к этому. И все же приятно, черт побери. «Выжил, побил супостата, а еще в полковнике выбился». Голос матушки дрожал, на ресницах дрожала слезинка восхищения. «Вот шла брать тебя, а нынче... Как узрела, дитё ты моё!» Но в тот же миг настроение её сменилось, и вновь передо мною предстала строгая мама. «А зато зело серчаю на тебя, как мы батюшку нашего отца твоего схоронили, без соборования. Сколь молили мы все в Троице, кабы Господь смилостивился над ним!» — причитала матушка. Тогда именно я настаивал на скорых похоронах. Семья была, наверное, в удивлении от такого напора и решительности, что продемонстрировал я. Для меня главным было предать близкого мне человека земле и не оставить его и своих родных на поругание бунтовщикам. А обстановка не терпела отлагательств. Не до обрядов было. На службу я спешил. Я попытался все это объяснить матушке, но куда там? Когда уже прямая опасность семье не грозит, когда пережили шок от потери кормильца, любые мои доводы нещадно разбивались о стену. Единственное, что она сказала логичного, что нужно было тело отца везти в Троицу и уже там по всем обрядам хоронить. «А что за девица тебе прислуживает?» Вновь неожиданно резко матушка изменила тему разговора. «Не вздумай ни о какой прислужнице. Они тут в Кремле ищут те». «Да сватали мне тут одну девицу, дочь кремлевского стряпчего Крюка», — попытался я обстоятельно рассказать, как ко мне попала Анна. «И как? Дочь такого человека потребна в жены брать. Породниться со стряпчим у Крюка — превеликое дело для нас», — перебивая меня, сказала матушка. Я поднялся с кровати. В ночной рубашке без лишнего стеснения подошел к ведру с водою и стал умываться. Вот нехорошо все же, что мать надо мной, как оказывается, такую власть имеет. И нужно попытаться разобраться, так ли это, или же после смерти отца матушка примеряет на себя роль главы семьи. Наконец я вытерся чистым рушником и снова повернулся к ней. «Жену выбирать сам стану себе», — вынужденно жестко говорил я. «И уж лучше Анну возьму, чем черь стряпчего у Крюка. Анна, сия та девица, что ты видела. И взял бы, если б не то, что нынче я дворянином стану. И смогу подбирать жену себе под стать». Я говорил и замечал недоумение в глазах родной для меня женщины. Она молчала, слушала, и то и дело, словно сама себе не веря, качала головой. «И ведь передо мной, сын мой, но нечто ты не тот Егор, какой его ведала я в седмицу назад». «И говоришь ты? Словно с Украины какой прибыл!» — задумчиво сказала матушка. «Матушка!» — сказал я и взял руку женщины и поцеловал. «Поверь, это я и есть. Токмо как батюшке не стало мне быть головой рода нашего. Потому и меняюсь, взрослею. Не со мной ли ты? Я видел, как она расстроена, и я хотел ее убедить вот только в чем. Ведь право сердце ее материнское. Тем временем Стрельчина смахнула слезинку и твердо проговорила. — Ты что накумекал? Что я откажусь от чада своего? Да не бывать такому. Иной ты из того, что мужем стал. А еще ты голова роду нашему. В том правда твоя, — поспешила заверить меня мама. — Ой, какая свекровка кому-то достанется, строгая, придирчивая. Матушка стала ходить по моей комнате, смотреть пыль, водить пальцем по сундукам, по столу. Стала смотреть, чем меня кормят. Открывала уже остывшие горшки с едой и нюхала. С одного так и пробу сняла. «Полковник и царский наставник жить должен лепше», — сделала заключение высокая инспекция. Дверь в комнату приоткрылась, и на пороге показался дядька Никанор. Этот многомудрый воин, несмотря на все свои седины, показался мне сейчас растерявшимся мальчишкой. Я таким его еще не видел. Да неужто? Нет, вправду, на самом деле. Мне захотелось рассмеяться. Никанор был влюблен в мою мать? Я чего-то не знаю. Боюсь, что слишком многого. А Никанор тем временем неловко отбил поклон. И было не понять, кому он вообще кланяется. Если мне, то так-то впервые. А вот если матушке моей... «Храни тебя, Господь Никанор, что сына моего сохранил. Вовек не забуду», — повернувшись к нему, сказала моя мама. «Да я что, Аксинья Христофоровна? Как же ты иначе-то?» — несвязно пролепетал Никанор. И вот тут странное чувство зародилось у меня внутри. Я вдруг стал смотреть на своего крестного отца, как на предателя. Ведь предал он память друга своего, моего отца. Вон как на маму зыркает негодник. А ежели судить не чувствами, а умом, то понимаю, что было бы даже очень неплохо, если бы через какое-то время мама моя и Никанор... Ну, в общем, хороший он дядька. И он действительно помогал мне и помогает очень много. Ну, а мама... Как бы она в монастырь не ушла, пускай бы и жила себе нормальной жизнью, была бы счастлива. Понятно, что современные морально-этические установки не позволят быстро и безболезненно маме и Никанору сойтись. Но я, может быть, и повлияю на это дело. Понятно, что отец останется в моем сердце. Но Никанор для нашей семьи будет серьезным приобретением. Род нужно развивать. Стрельчины еще стрельнут и в историю войдут. Но об этом, конечно, говорить пока еще рановато. Пока что пусть себе переглядываются. «Матушка, ты в Кремле остаешься или как?» Намекал я, что у меня дел много, кроме того, чтобы иметь счастье видеть маму. «А дом я на кого оставлю? На ту мокрицу, сестру твою? Девке замуж пора, она все никак справной хозяйкой не станет. Так что ты тут разбирайся, а мы ждем тебя дома. Решать потребно, яко жить будем без батюшки нашего», — сказала мама, но, вопреки сказанному, никуда не пошла. А я видел, что Никанор пришел с какими-то новостями, так что пришлось в каком-то смысле попрать нормы этикета и оставить родную женщину в моей комнате, а с Никанором войти в соседнюю. «Ну, с чем пришел?» — спросил я. «Живой он пока. Говорить можно», — сообщил мне Никанор. Разумеется, я понял, о ком идет речь. Есть у меня один козырь. Иван Андреевич Хованский. Этот гордый человек слишком тяжко ранен, с проломленной грудью, с переломанной ногою. Однако, на удивление, уже второй день не помрет. Даже, видимо, в сознание пришел. «Печать-то его при нем?» — спросил я. Никанор кивнул. «Тогда запишите все его показания, печать приложите к ним. И так, чтобы он Софью Алексеевну оговаривал. В ином письме патриарха. В ином...» Вот тут я задумался. Был у меня еще один товарищ в кавычках, с которым так или иначе, но мне придется разбираться. Вот поверят ли, коли сказать, что он также был замешан в бунте? А еще... В одном письме Хованский должен написать, что имел сговор с Афанасием Кирилловичем Нарышкиным, что тот заплатил бунтовщикам, дабы остаться в живых. Давал я наставление Никанору. Что обещать ему? Что? А кто из его родичей в живых остался? Так сын его, Петр Иванович, в Курске воеводою, — сказал Никанор. Так, срочно, срочно нужно входить в курс дела, иначе будет совсем плохо. Изучать надо всех бояр и воевод. Вот и не знал я, что сын Хованского воеводою служит. А ведь по-любому его задвинут. Обещай, что я договорюсь, дабы сына его не трогали. Сказал я и, подумав, добавил. И что сыновья его у меня в пыточной. Будет говорить, пытать не стану. Да это ж как-то лжу молвить. И слово свое порушишь. Недобро сие. Нравоучал Никанор. Я промолчал. Свое слово держать важно, согласен. Но прошлая жизнь научила несколько обходить это правило. Порою для службы нужно соврать. Нельзя такой инструмент не использовать при достижении цели. Но не будет же Хованский говорить тем более то, что нужно мне, если только не получит мотивацию к тому. Еще вчера, когда мне сообщили, что среди многих раненых в Китай-городе нашли и Хованского, я ведь на самом деле даже не поверил такой удаче. Но тот же Никанор меня убеждал, что спору нет. И это сам Андрей Иванович Хованский по прозвищу Тараруй. И казалось, нужно срочно его везти в Кремль, в холодную сажать, а после... До того обязательно подлечить и там начинать пытать. Но я прекрасно осознавал, что мне будет крайне сложно сохранить Хованского как одного из главных источников информации о подготовке и проведении бунта. Софье Алексеевне Хованский живым вот никак не нужен. То, что он может сказать под пытками и бизонных, закапывает царевну и ее приближенных буквально в землю. Не нужен он и патриарху. Там и так уже понятно, что Иоаким как минимум знал о подготовке бунта. Так что соучастник получается. А для меня живой Хованский, который сейчас находится под охраной и лечением в усадьбе третьего стрелецкого приказа, настолько важен, что я готов был идти на обман. Ну, по крайней мере, если он и будет дальше жить, я явлю его обществу. Но не ранее, чем пройдут опросы. А еще... Живым он мне никак не нужен. Вдруг еще и показания менять станет. Так что яд. Кстати, все сыновья Хованского, ну, за исключением Петра Ивановича, который сейчас должен находиться в Курске, были убиты. Супруга его погибла. Но Ивану Андреевичу говорить мы о том не станем. А обговорим, что сыновья живы и взяты под стражу. А вот то, что жену убили, сказать придется. Ложь всегда воспринимается правдой, когда в ней присутствует хоть что-то правдивое. Я почти уверен, что Хованский, чтобы обелить себя, будет петь соловьем. Пойдет, так сказать, на сделку со следствием. Я понял тебя, Никанор. Будем думать. А что с усадьбой нашего полка? Спросил я. Дядька только покачал головой. Жаль, жаль. Восстановлению там ничего не подлежит. Мы, конечно, самое ценное и дорогое вывезли, но, к примеру, сено и овес для коней оставались там. Мука, зерно тоже частично. Так что пока первый стрелецкий приказ будет располагаться в усадьбе третьего, почти вчистую разгромленного в ходе бунта. Но надеюсь, что недолго вообще быть первому стрелецкому приказу. Нет, он будет существовать, и если получатся все мои задумки. Но большинство стрельцов придется менять. Нужно будет создавать новые подразделения. Русская армия должна быть уже в ближайшее время сильной. Как там еще сложится Великая Турецкая война? В иной истории по краешку уже прошли. В самый последний момент польский король Ян Собеский спас Вену, а турки ведь почти взяли ее. А еще подле матушки моей будь. Но смотри же, дай ей погоревать сколько-нибудь месяцев. А уже опосля... Я не договорил. Ведь хотелось все напрямую, решительно сказать. Не получается. Все-таки я не такой уж и я. Немалые изменения произошли в моем сознании, и с этим нужно будет поработать и разобраться. Ты зато, Егор Иванович, не беспокойся. Я как на духу скажу. Начал было решительно говорить Никанор, но все равно сделал паузу. Тут ты пойми, всю жизнь я матушку твою любил и друга своего отца твоего почитал за брата. И впредь так будет. Обиды ей не будет. Поддержка рода вашего — то, но ничего головное для меня. Храни тебя, Господь Никанор. И чтобы все было по чести, как глава рода, я не супротив, как бы ты с матушкой моей был. Но токмо опосля траура, — сказал я. Вон оно что тут. Оказывается, есть какая-то личная трагедия. Всю жизнь он любил мать. Я слыхал, что была семья у Никанора. Сгорели они в одном из многочисленных московских пожаров. Но женился он поздно. Что ж, для меня и то хорошо, если б дал Никанор моей матери отходить траур, ну, хотя бы полгода. Да и сошлись бы они. Тем более, что дядька мой, как и немалое число стрельцов, не только службой живет. Есть у Никанора лавка торговая. А еще, если можно так выразиться, под ним ходит одна немаленькая строительная артель. Так что дядька-бизнесмен еще тот. Быть может, в некотором смысле усилит наш род. «Ну, ничего, давай-ка поговорим о службе», — сказал я, завершая такое вот краткое неловкое сватовство. Я поручал Никанору связаться с боярами, и в первую очередь с Матвеевым и Рамадановскими. Понимаю, что мне не по чину собирать боярскую думу, но коли меня уж назначили главным следователем, то нужно согласовать порядок следствия. А сделать это без опоры на бояр я никак не смогу. Никанору нужно было не говорить с боярами, которые вряд ли бы слушали его. Только передать бумаги с описанием полномочий следственной комиссии, ну и моими личными. Своего рода ультиматум, что я был головою. Хотят подставлять меня, пусть подписывают. Но ничего необычного и сверхъестественного я там не просил. Вернувшись в свою комнату, я узрел картинку, где моя матушка инструктировала Анну. А та стояла как прилежная ученица перед преподавательницей. Нахмурив бровки, Анна внимала всем указаниям, которые давала моя матушка. «Завсегда у Егора Ивановича повинна быть чистая исподняя», — менторским тоном вещала моя мама. Я не стал встревать в их разговор о свежести моих трусов. Тут уж не поспоришь, что они должны быть чистыми. Поспорить можно было только в том, чтобы в иные моменты трусов и вовсе не было. Кстати, в определенном дискомфорте здешнему белью не откажешь. При первой же возможности закажу пошить себе с десяток семейных трусов. Ну, право слово, неудобно. А то даже в бою несколько мешало. То и дело поминал недобрым словом поговорку про танцора, которому что-то доставляет неудобство. Через час накормленный, одетый в чистое, с изрядной охапкой желтоватых плотных листов, я направился на разговор с боярами. Времени, чтобы прочитать мои требования, у них было предостаточно. Встречали меня по-разному. Григорий Григорьевич почти что не скрывал своей радости видеть меня во здравии. Хотя о полном восстановлении пока речи не шло. Матвееву условно было и вовсе безразлично все происходящее. Мои глаза то и дело цеплялись заметавшего молнии из глаз в мою сторону Афанасия Кирилловича Нарышкина. Мне уже было давным-давно понятно, что Артамон Сергеевич Матвеев хочет меня стравить с этим молодым, но рвущимся стать главой клана Нарышкиных человеком. Удивительнейшим образом, но вот тут у меня с боярином Матвеевым желания просто сходятся один в один. «Говори, коль пришел!» Не вставая навстречу, первым подал голос Афанасий Кириллович. «Как же так выходит, что худородный промеж нас бояр сидит? Да мы еще бояре московские. Сбираться по его воле повинны-то!» Это все Нарышкин говорил, но то и дело его глаза косились на Матвеева. Что ж, даже интересно. Явно, что Артамон Сергеевич подначивает этого хапугу. И все в пользу того, чтобы я схлестнулся с одним из Нарышкиных. Ну или тайно придумал, как того наказать. Почти что просчитал меня Матвеев. Небезосновательно считает, что я обиды прощать не стану. Ох, хочется, очень хочется наказать Афанасия Кирилловича, чтобы в раз и до гробовой доски. Ну, в смысле, до его гробовой. И я бы это сделал. Причем мысли были такие, как «ну, нельзя». Это ведь ловушка. Вот что будет, если я вдруг убью Афанасия Кирилловича? Пусть бы и чужими руками, тайно. Да так, что прикопаться будет сложно. Да все едино, Матвеев поймет, кто это сделал. Тогда и шантажировать попробует. А еще этот боярин осознает, что я могу... И то, что я мыслю, нелинейно. А демонстрировать то, что я не самый слабый игрок в этом змеином клубке, пока что не стоит. Для врагов сюрпризом должно это оказаться. Внезапным. «С позволения твоего, боярин Афанасий Кириллович!» — сказал я с явным сарказмом, но поняли не все. «Первое, что мне потребно, — это спрашивать с каждого. И с вас, бояре, и обвинение потребно составить. Сколь вас обидели и сколь пограбили». Уже не только Афанасий Кириллович решил возмутиться, но все они были остановлены Матвеевым. «Остыньте!» «А как же следствие учинять, коль не испытывать у всех?» — сказал он. Я же, словно и ничего не было сказано, продолжил гнуть свою линию. «Второе. Мне нужна комиссия. Треба собрать людей, кои следить и за мной будут. Помощниками, товарищами для меня станут. Вот мои предложения». Я не хотел брать ответственность лишь только на себя. Понятно же, как божий день, что меня подставляют в этом. Ну что взять с полковника, ставшего таковым меньше недели назад? Если следствие пойдет по невыгодному для кого-то сценарию, можно осудить и меня самого. Обвинение в подкупе там или во лжи, да хоть в сатанизме. Это не представляется сложным. За мной же... Не стоит сильный клан. Но вот стрельцы стоят. Но это еще бабушка надвое сказала. Насколько готовы служивые люди идти против власти, но за меня. Я и для большинства-то полковников кажусь выскочкой и самодуром. А зависть? Ведь наверняка и сотники, и десятники судят-дорядят. Такой вот я вознесся. И что главное, что не упал сразу, после того, как бунт подавили. Но в любом случае, скажем так, люблю приятно удивляться, когда ошибаюсь. — А что сам-то не осилишь? Разума не хватит, аль отваги? — спрашивал Матвеев. — И того, и иного у меня вдосталь. Но как же не уважить владыку, аль еще кого? И писари мне потребны. А простики, кому писать? А кабы все было быстро, так спрашивать за день по десятку людей. То мне одному не под силу. И не на лето же растягивать следствие, аргументированно объяснял я. Я даже был удивлен, что слово «комиссия» не вызвало отторжения и вопросов. Ведь это ж латинское слово, которое пришло в Россию из Польши. А кроме своих помощников, которых я могу привлекать, хоть и сотню, нужно было утвердить и постоянный состав. А предлагал я включить в следственную комиссию отца Иннокентия, полковника Никиту Даниловича Глебова, ну и Пыжова. Да-да-да-да, именно его. Последний член комиссии был, конечно же, спорным. Однако я шел на это осознанно. Во-первых, Пыжов — человек явно долгорукого. Во-вторых, Юрия Алексеевича оттерли от дел, но он сидит среди бояр, а мне нужно было иметь еще один противовес Матвееву. Хоть бы даже и того, кто в более близких отношениях с Нарышкиными. Уж больно много на себя Артамон Сергеевич берет. И тут дошли до меня слухи, что Матвеев планирует подмять под себя казначейство. А следом и приказ иностранных дел. Сиречь посольский приказ. Значит, я должен ему противодействовать в том. Вот столько власти ему нельзя давать. Особливо, если памятовать о его влиянии на Наталью Кирилловну. Но о Пыжова я-то всяко приструню. Если мне это удалось сделать, будучи десятником, то теперь и подавно. И пусть, с одной стороны, Пыжов мне чуть ли не враг, а значит, беспристрастный к моим решениям, с другой, он подпишет то, что я ему скажу. — На том и моя воля, — сказал патриарх, бросив на меня взгляд. — Молодец, словно поддержал меня. А ведь это легко делать, когда его интересы связаны с тем, чтобы влиять на следствие. Это я на самом деле услугу патриарху делаю, большую услугу. И не важно, что при этом у меня свои интересы. Удивительно быстро все организационные вопросы были решены и согласованы. Все, более бояре мне не потребны. Мне бы с Петром Алексеевичем урок очередной провести. «Ну, тогда на то мы порешили», — сказал свое слово Долгоруков. Было видно, что он немного, но все же воспрял духом, и хорошо. Но какой же тут клубок змей? Сходу куча интриг и подстав, и большинство против меня. Как разменные монеты, но нет. Если я и монетка, то рублик золотой. Через полчаса я был уже у государя. Наш новый урок, Ваше Величество, сегодня мы с вами поговорим о Колумбовом обмене. — начал говорить я. — А что сие за зверь? — спросил государь. — А это то, что может для державы быть вашей и, Ваше Величество, великий прибыток иметь. Да и с голодом бороться спора, — говорил я. Петр Алексеевич с явным желанием пришел на урок. Никитка Зотов снова с явным недоверием. Был в комнате еще один человек. Этот пришел с явной гордостью за то, что ходит рядом с государем. Гора возвышался над царем, как может возвышаться медведь над... Ну, как-то неправильно сравнивать царя с зайцем. Но вот почему-то такие ассоциации были. Нынче государь выразил свою волю всегда и везде быть только с горою. Но нравилось ему быть под защитой исполина. И пусть мне такое было вполне понятно. Быть может, Петр Алексеевич будет становиться все более решительным, быстро взрослея. Ну, а у тех, кто с ним разговаривает, решительности как раз и поуменьшится. И присутствие горы этому поспособствует.